Бешеные амазонки устроились на обеденный привал, расстелившись на поваленных стволах двух стройных лиственниц. Девушки поснимали сферические шлемы, с аппетитом жевали плитки высококалорийного концентрата, запивая их тонизирующим напитком из фляжек. Постоянная ходьба на свежем воздухе пробуждала просто драконий аппетит. Таежные пайки таяли с угрожающей быстротой. Командир предполагала, что через день придется заказывать вертолет с продуктами. Запасы отряда были невелики, они шли налегке, основное внимание уделив боеприпасам. «Сейчас бы чаю горячего, с шоколадом!» – мечтательно вздохнула рыжая. «А еще ящик шампанского и веселую мужскую компанию с гитарой и песнями!» – немедленно поддержала змея. «Сейчас я вам медведей приведу!» – с усмешкой пригрозила Эльза. «Интересно, у них еще не закончился брачный период?» Грубую лесную шутку оценили. Девушки дружно рассмеялись. В этот момент запиликал спутниковый телефон. До дежурной связи оставалось еще около часа. Вызов был необычный. Значит, что-то случилось. Или изменится полученный приказ. Амазонки невольно подобрались, внимательно следя за командиром. Эльза поднесла трубку к уху, включила громкую связь. У нее не было секретов от боевых подруг. «Слушаю». «Это Клещ. Эльза, скажи мне, пожалуйста, сколько от вас до следов ракшасов, встреченных последними?» «Километров 6». «Немедленно возвращайтесь к ним». «Но зачем?» «Пойдете за ракшасами. Четко фиксируйте все их повороты. Заносите маршрут в память спутникового навигатора. Полученные данные каждый час скидывайте в штаб. Любому дежурному. Там все в курсе событий». «И долго нам за ними идти?» «Думаю, не менее суток. Мы хотим определить главные вектора движения разных стай, поточнее установить район, куда они все стремятся». «А как же поиски практикантки?» «А что толку с ваших бесплодных рысканий? Вы можете такими темпами бродить целый месяц. Если удастся установить, куда движется преследуемый ею демон, то мы быстро найдем ее с воздуха. У меня стоят наготове 2 вертолета с комплектами аппаратуры для поиска беглых заключенных. Никуда она не денется». «Хорошо, все поняла. Но на путь до следа у нас уйдет около 3 часов. Здешняя дорога просто ужасная, да и девочки подустали». «Ничего не поделаешь. Придется возвращаться, как получится. Нормальных троп в этих дебрях попросту нет. Но прошу вас, будьте осторожны. При малейших признаках близкого присутствия противника немедленно прекращайте преследование. В бой первыми не вступать». «Ладно, до связи». «До связи». Спрятав телефон, Эльза скомандовала: «Все, подъем. Нечего тут рассиживаться, как старухи на заваленке. Все слышали? Возвращаемся назад к тем следам, что видели в последнем распадке». Не комментируя телефонный разговор, амазонки быстро сложили остатки пайков, нацепили шлемы, выстроились в походную колонну, двинулись по своим собственным следам. Боевой отряд всего 200 метров не дошел до хорошо заметной полосы изломанных стланниковых веток, оставленным практиканткой и преследуемым ею демоном. Если бы не звонок Клеща, воительницы через 10 минут наткнулись бы на свежую метку с вырезанной буквой «А». Практикантке не повезло в очередной раз.